Зарубежный детектив «Приключения». Выпуск 1. Рэмбо 1. Перевод с английского. Тула, 1993 год. Читает Николай Кадей. Запись произведена на 4 дорожках рулона. В книгу вошли произведения всемирно известных англо-американских мастеров детективного и приключенческого жанра Гарднера, Кристи, Чандлера и других популярных авторов. Роман Моррелла «Рэмбо», оригинальное название «Первая кровь», стал бестселлером. Американские кинематографисты поставили фильм с одноименным названием, который с огромным успехом демонстрируется сегодня на наших экранах. Дэвид Моррелл. «Рэмбо». Роман. Часть первая. Глава первая. Его звали Рэмбо, и он был с виду вполне обыкновенным парнем с длинной густой бородой и спадающими на шею волосами. Он стоял у бензоколонки на окраине города Мэдисон, штат Кентукки, вытянув вперед руку в надежде, что его подберет машина, и потягивал кока-колу из большой бутылки. Возле его ног лежал спальный мешок, и кто бы мог подумать, что через день, во вторник, на него будет охотиться вся полиция округа Дезелт. И уж никак нельзя было предположить, что к четвергу он будет скрываться от Национальной гвардии штата Кентукки, полиции 6 округов и множества частных лиц, любящих пострелять по живой мишени. Впрочем, Рэмбо знал, что его ожидают неприятности, крупные неприятности, если он не будет начеку. Машина, в которую он просился, чуть было не сбила его, отъезжая от бензоколонки. Потом из потока автомобилей выскочила полицейская машина и подкатила прямо к нему. Он уже знал, что будет дальше, и весь напрягся. Нет, черт возьми, только не в этот раз. Больше я не уступлю. На машине крупными буквами было написано «Начальник полиции Мэдисон». Она остановилась рядом с Рэмбо, покачивая радиоантенны, и полицейский, перегнувшись через переднее сиденье, открыл дверцу для пассажира. Он смотрел на залепленные грязью сапоги, мятые джинсы с заплатой на одной штанине, голубой свитер с пятнами чего-то похожего на засохшую кровь и куртку из оленьей шкуры. Его взгляд задержался на бороде и длинных волосах. Нет, не это его беспокоило, а что-то другое. Но начальник полиции не мог понять, что именно. «Ну, полезай сюда», — сказал он. Рэмбо не шелохнулся. «Я сказал, полезай сюда. Должно быть жарко под солнцем в такой куртке». Рэмбо отпил кока-колы, взглянул на проходившие мимо машины, посмотрел сверху вниз на полицейского и остался на месте. «У тебя что-то со слухом?» — поинтересовался полицейский. «Садись в машину, пока я не разозлился». Теперь Рэмбо изучал его, как только что тот изучал Рэмбо. Небольшого роста, плотные морщинки у глаз, неглубокие оспины на коже, из-за которых его лицо казалось грубым. «Не глазей на меня!» — Рэмбо продолжал его изучать. Серая форма, верхняя пуговица рубашки расстегнута, узел галстука ослаблен, рубашка спереди промокла от пота. Какое у него оружие, Рэмбо видно не было. Кобура была пристегнута слева, с противоположной от пассажира стороны. «Я тебе говорю», — сказал полицейский, — «мне не нравится, когда на меня глазеют». «А кому нравится?» Рэмбо еще раз глянул по сторонам, потом поднял свой спальный мешок. Садясь в машину, положил мешок между собой и полицейским. «Давно ждешь?» — спросил полицейский. «Целый час». «Мог бы подождать и дольше. Здешние обычно никого не подвозят, особенно таких, как ты. Это незаконно. Быть таким, как я, не умничай. Я хотел сказать, что подвозить незнакомых у нас не разрешается. Многие из тех, кто останавливается кого-то подвезти, расстанется с кошельком, а то и с жизнью. Закрой дверь». Рэмбо не спеша отпил кока-колы, а потом сделал то, что ему было велено. «Не беспокойтесь», — сказал он полицейскому, — «я не собираюсь вас грабить». «Очень смешно. Кстати, если ты не обратил внимания на надпись на машине, я здешний начальник полиции. Тислоу. Вилфред Тислоу. Хотя вряд ли имеет значение, как меня зовут.